Глава 27. Армии дома наполненных чаш и дома багряных вод объединились неподалеку от границы дома бурого лиса. Разведчики лорда Довгана били тревогу. Возле столпа появлялось все больше порталов. Демоны заполонили все вокруг. Нападения на замок лорда участились. Укрепления норы едва выдерживали их натиск. В опасности оказался не только престарелый лорд, но и все беженцы, которых тот приютил под защитой когда-то неприступных стен. Савьер сидел на лошади. Венец дома обхватил голову раскаленным обручем. Ему казалось, что еще немного, и его череп треснет. Дыхание вырывалось изо рта натужными хрипами. Он волновался. Волновался так сильно, что стучали зубы. Фрий и маршал Торелл что-то обсуждали. Мальчишки-гонцы топтались неподалеку, готовые в любой момент сорваться с места и доставить приказы командования генералам, взявшим на себя управление батальонами. Савьеру повезло. Ему пришлось назначить новых генералов, найти общий язык с маршалом, но основные силы уже были собраны. На каждом этапе подготовки к наступлению Фрий оказывал неоценимую поддержку, давал советы и ни разу не упрекнул Савьера в несостоятельности. Однако он сам только и делал, что мысленно осыпал себя самыми грязными ругательствами. Быть лордом сложно. Быть лордом в разгар войны сложнее десятикратно. Савьер волновался постоянно, каждое мгновение. Он просыпался по ночам в поту, ему всюду мерещились демоны. Единственное, что позволяло ему оставаться в здравом рассудке — присутствие Монти. Молодой лорд дома наполненных чаш всегда оставался собранным и спокойным. Возможно, в его душе тоже бушевали бури, но он так хорошо скрывал их, что получил от солдат прозвище «Непоколебимый». Вспомнив об этом, Савьер горько усмехнулся. Его самого по-прежнему называли калекой. «Нужно выдвигаться. Батальоны заняли позиции, путь к норе свободен. Мы должны воспользоваться этим». Маршал Торелл обвел собравшихся серьезным взглядом. «Лорды?» Савьер покосился на Монти. Тот, в свою очередь, повернулся к своему маршалу, суровой темнокожей женщине. Железная ласточка. Воительницы чудом успели застать армию дома наполненных чаш в Синей крепости. Опоздай они на день, так и не узнали бы, куда лорд увел своих людей. Монти без раздумий назначил Шанри маршалом, и, будь Савьер на его месте, он поступил бы так же. «Выдвигаемся к норе», — скомандовал Монти. Гонцы сорвались с места. Из-под копыт их лошадей разлетались комья влажной земли. Савьер проводил их взглядом и выпрямился, стараясь не выглядеть таким жалким на фоне остальных. «Мы ждем подкрепления от кого-то еще?» — спросил он. «Дом Серебряного Скоробея и Дом Золотых Пик объединились, чтобы оказать помощь Чангану», — ответил Монти. «Один из столпов стоит в воде у берегов архипелага». «Надеюсь, Шамсур и Ардиас не убьют друг друга», — пробормотал Савьер. «Они оба слишком любят жизнь. К тому же, я уверен, стычки из-за Ашаталаса давно превратились в игру, играть в которую нравится им обоим». Монти вздохнул. «Вперед! Не будем терять время!» Выехав из укрытия, Савьер вздрогнул. Впереди, насколько хватало глаз, растянулись их армии. Поток людей, напоминавший бурную реку. Сколько их здесь? Тысячи. Конница, пехота, позади тащились снабженцы с телегами, нагруженными провизией, оружием и запасными доспехами. Лекарей окружил взвод солдат. Часть лучников рассредоточилась, наблюдая за темным небом. И всюду фонари, факелы, множество источников света, превратившие вечную ночь в подобие дня. Тлетворное влияние столпа ощущалось повсюду. Воздух не был свежим, несмотря на близость моря. Влажная земля чавкала под копытами лошадей. Леса, которыми так гордился дом бурого лиса, превратились в вонючие могильники, над которыми кружили огромные насекомые. Ни травы, ни другой зелени. Растения погибли. Снабженцам пришлось занять множество телег сеном, чтобы лошади не умирали от голода в пути. Сама атмосфера вокруг казалась Савьеру нездоровой. Столб заражал все вокруг неведомой хворью, и никто не знал, как его уничтожить. Еще там, в доме над водой, они с маршалом и генералами долго обсуждали этот вопрос и отмели множество идей, начиная от подмыва основания и заканчивая подкопами. В конце концов, самым быстрым и эффективным методом сочли подрыв. Черный порох, громовая соль, древесный уголь, сера. Его везли в отдельных повозках в запечатанных кувшинах, охраняя от вездесущей влажности. Но к столпу все еще предстояло подобраться. Кто-то должен будет рискнуть жизнью и прорваться сквозь живую стену демонов, которые, Савьер был уверен, будут защищать столб до последней капли своей проклятой крови. Разведчики сообщали, что поведение демонов изменилось. Они перестали хаотично нападать на города и деревни, сбивались в стаи и направлялись к столпам. Одинокие особи все еще встречались, но остальные будто получили приказ встать на защиту. Савьер знал, что у демонов тоже есть генералы, но не думал, что они действительно сумеют заставить неразумных существ подчиняться своей воле. Нора представляла для столпа опасность. Это понимали и люди, и демоны. Человеческий оплот — место, в котором армии могли собраться, перегруппироваться и напасть. Именно поэтому набеги на крепость участились. Твари хотели уничтожить ее ради безопасности монумента, возведенного Нуадами. Воины крепости перекинули через ров широкий мост. Лорд Довган ждал подкрепления, и потому его люди действовали слаженно и быстро. На башнях горели огни. Там явно дежурили лучники. Савьер успел забыть, насколько Нора огромная и древняя. Крепость построили одной из первых на Фокосе, и много веков предки лорда Довгана заботились о ней. Замок лорда был до смешного маленьким и невзрачным, но благодаря этому за стенами крепости оставалось достаточно места, чтобы разместить целую армию. Проезжая по мосту над Орвом, Савьер смотрел вдаль, пытаясь разглядеть столб, но проклятая тьма скрыла его. Незримое присутствие чудовищного артефакта давило на плечи. Савьеру казалось, что он дышит отравленным воздухом, наполненным спорами чего-то мерзкого, чего-то, порожденного Фатой. Лорд Довган сидел на лошади и разглядывал забитый солдатами двор. Старик выглядел болезненно, но все равно расправил плечи, высоко поднял голову и даже надел броню. Каким бы скверным ни был его нрав, трусом Довган не был никогда. «Вы быстро добрались», — прокаркал старик. «О ваших людях позаботятся. А вы, лорды, следуйте за мной». Савьер вздохнул. Такие люди, как он, не скоро привыкнут относиться к молодым лордам с уважением. «Забудь», — Монти хлопнул Савьера по плечу. «Мы еще покажем ему, на что способны». Монти говорил уверенно, потому что он действительно покажет. Потому что он достойный сын своего отца. Савьер же... «Не упрекай себя за то, что тебя не готовили к роли лорда», — сказал ему Фри после того, как закончилась скромная церемония передачи венца. «Тебе только предстоит научиться вести за собой людей». Но Савьер не мог не сравнивать себя с Монти. И чем чаще он это делал, тем отчетливее видел, насколько друг обходил его во всем. И самым ужасным было то, что сам Монти никогда не позволял себе использовать свое очевидное превосходство, чтобы унизить его. «Такой прекрасный человек не должен был жить в это темное время», — думал Савьер, пока лошади медленно поднимались к замку лорда Довгана. «Монти, не заслужил всего этого. Таким он представлял в детстве старшего брата. Уверенным, спокойным, способным одной улыбкой разогнать любые тучи. Но получил Лаверна, мстительного, лживого и безумного ублюдка, развязавшего войну. Савьер понимал, что если брат выжил, он должен будет найти его и казнить. Или устроить большой суд, на котором будут присутствовать все лорды, и казнить после того, как каждый плюнет в него. Сейчас, глядя в лица солдат, которые, возможно, вот-вот погибнут, он чувствовал, как в груди распускается ядовитый цветок ненависти, такой сильный, что прошлые обиды на Лаверна казались Савьеру жалкими. Отдав лошадей конюшенным мальчикам, они вошли в замок. Лорд Довган шел медленно, но от помощи отказался. Маршалы недовольно переглядывались, явно сожалея о том, что старика нельзя закинуть на плечо и донести до зала советов. Слуги открыли перед ними тяжелые двери. Лорд Довган занял место во главе длинного стола. Остальные расселись рядом. «К делу!» — прокаркал старик. «Нам нужно уничтожить проклятый столб!» «Мы подготовились!» Монти сдержанно кивнул. «Черный порох готов. Мы должны собрать отряд, который проберется к столпу, пока мы будем отвлекать демонов, и заложит порох у основания и в трещины». «Отряд!» — проворчал Довган. «Мясо. Люди, которые наверняка не вернутся». «Есть идеи получше?» — холодно осведомилась Железная Ласточка. Идей не было. Лорд Довган поджал тонкие губы и смотрел прямо перед собой. «Не думал, что доживу до этого момента», — вдруг признался старик. «Будь я моложе, сам бы отправился к столпу с вашим проклятым порохом. Вы видели, кого привели? Детей? У многих едва начали расти усы». «Не мы решили впустить в наш мир демонов», — неожиданно жестко сказал Монти. «И если тебе кажется, что я получаю удовольствие, отправляя на верную смерть своих людей, то ты ошибаешься». «Идти должны люди узурпатора», — прошипел Довган. Савьер проглотил кислую слюну. «Ты не имеешь права разделять ответственность за предательство Лаверна между его подданными». Монти ощетинился, подобрался, словно зверь перед прыжком. Савьеру хотелось успокоить его, попросить не кидаться грудью на его защиту. Но он молчал, потому что не хотел перечить другу. Тот явно знал, что делал, а спорить с ним значит выказывать сомнения. А в Монте Савьер не сомневался. «Тогда отправляй на верную смерть своих солдат!» — рявкнул Довган. «Я не позволю пускать моих людей в расход!» «Кажется, лорд не понимает, что происходит», — вдруг вмешалась Шанри. Она встала со стула, уперлась в столешницу кулаками и склонилась к старику. Ее глаза горели праведной яростью. «Нет больше ваших и наших солдат, лорд Довган. Только армия, единая, собранная для того, чтобы уничтожить демонов и разрушить столпы. И в отряде, который отправится закладывать порох, будут люди всех домов, находящихся в этом зале. Потому что это правильно. Потому что до тех пор, пока мы не перестанем делить солдат на своих и чужих, мы будем проигрывать». В тишине зала Савьер отчетливо слышал тяжелое дыхание старика, пригвожденного к месту яростным взглядом Железной Ласточки. Маршал Торрелл смотрел на Шанри с нескрываемым восхищением. Монти откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Спокоен и собран, как всегда. Сердце самого Савьера колотилось, словно безумное. Слова, сказанные Шанри, должны занести в летописи. Он никогда не слышал ничего более воодушевляющего и правильного. «Жнец с вами», — прохрипел Довган. «Но если ты думаешь, что я боюсь тебя, ласточка...» «Меня не нужно бояться». Шанри выпрямилась. «Достаточно уважать». Савьер рвано выдохнул. «Трое? Она невероятна». Вернуться на свое место ласточка не успела. Двери зала распахнулись, запыхавшийся гонец начал докладывать еще до того, как переступил порог. «Корабли! Несколько кораблей причалили к берегу неподалеку!» «Чьи?» — Довган вскочил. «Чьи на них знамена?» «Знамен нет, но один из кораблей точно пиратский!» — крикнул гонец, так и стоявший у дверей. «Только этого не хватало!» — проворчал Довган. «Неужели эти падальщики решили напасть в такое время?» «Может, подмога?» — предположил Монти. «Ты отправлял письма кому-то еще?» «Ирвайну, и его войско уже рядом», — процедил Довган. «Лорду дома Большого Медведя корабли ни к чему». Переглянувшись, маршалы явно сошлись во мнении, не обменявшись даже парой слов. «Нужно проверить», — сказал Торелл. «Я отправлю несколько отрядов на случай, если это нападение». «Сначала спрашивать, потом сражаться», — напомнил Монти. «Не пытайтесь убить их до того, как они представятся». «Пираты не представляются», — прошипел Довган. «Проклятые ублюдки». Савьер кивнул Тореллу, и тот покинул зал, уведя с собой гонца. Конечно, заняться этим должны были генералы, а не маршал, но они остались со своими батальонами, чтобы предотвратить возможные конфликты. Отсутствие военного опыта сказывалось на многом, в том числе на организации. Но времени на учение демоны им не оставили. «Надеюсь, это подмога», — пробормотал Савьер. «Откуда бы ей взяться?» — огрызнулся Довган и натужно закашлялся. «Проклятье! Мне нужно отдохнуть!» Он поднялся, один из стражников подставил ему плечо. Уходя, старик обернулся и бросил. «Если жнец заберет мою душу раньше, чем закончится война, я хочу, чтобы моих людей вела эта женщина. Считайте это моей последней волей». Шанри выпрямилась и коснулась лба тремя пальцами. Монти подмигнул Савьеру и прошептал. «Кажется, она покорила его каменное сердце». Савьер улыбнулся, скрывая накатившую тошноту. Время бежало слишком быстро. Дождавшись Ирвайна, они должны будут вступить в схватку с демонами. Если же у берегов высадились пираты, кровь начнет проливаться еще раньше. «К этому нельзя быть готовым», — мысленно убеждал себя Савьер. «Я должен смириться с неизбежным». Ирвайн и его небольшое войско выстроились по обе стороны от ворот, создав живой коридор. Савьер кивнул лорду дома Большого Медведя, и тот ответил сдержанной улыбкой. Он выглядел уставшим, как и все высыпавшие в огромный двор люди. Судя по пятнам крови на его одежде, пути им встретились демоны. Сквозь живой коридор первым проехал маршал Торелл. За его спиной сидел измученный юноша сурового вида. Завидев его, лорд Довган приподнялся в кресле, которое вынесли из замка специально для него, и прошептал. «Глазам не верю». Юноша спрыгнул с лошади и подошел ближе. Савьер тут же узнал его. Они уже встречались на солнечном пике. «Он представился сыном Нисао», — отчеканил маршал Торелл. «Наследником дома старой крови». «И не соврал», — прокаркал лорд Довган. «Пусть я и стар, но эти глаза узнаю из сотни других». Савьер хмыкнул. Долгие годы меж лордами ходили слухи, что Довган безответно влюблен в уже замужнюю Нисао, и, похоже, слухи не врали. «Лорды!» — Мирай коротко кивнул. «Мы привели подмогу». «Архипелаг, наконец, решил вмешаться?» Монти цокнул языком. «Очень вовремя». «Это не армия Чонгана», — возразила темнокожая девушка, без позволения приблизившаяся к ним. «Это люди запретного края». Савьеру показалось, что он ослышался. «Запретного края?» «Мы только что вернулись», — подтвердил Мирай. «У моста стоят люди и не люди, готовые отдать жизни, чтобы изгнать демонов». «Вольные ведьмы, заклинатели праха, те, кому подчиняется ветер...» «Маги?» — Довган прищурился. «Как вы убедили их приплыть сюда?» «С нами был дракон». «Был», — повторил Довган. «И куда же он делся?» Мирай пожал плечами и ответил. «Отправился искать помощь». «Вы упустили дракона?» — возмутился старик. «Он не зверь», — вмешалась девушка. «Он сам решает, что делать». «А ты вообще кто такая?» Довган сжал подлокотники кресла так, что сморщенные пальцы побелели. «И почему ты говоришь с лордами?» «Капитан пиратского корабля», — ответил за нее Торелл. Лицо Довгана побледнело. Он разъярился настолько, что с трудом сумел совладать с собой и прорычать. «Пират? В норе?» «Она со мной», — спокойно сказал Мирай. «Ты?» «Если уйдет она, уйду и я. И вся армия запретного края». Спокойствию изгнанного наследника Савьер мог только позавидовать. На уставшем лице не дернулась ни одна жилка. Мирай смотрел на Довгана, почти не моргая, и совершенно точно не собирался отступать или позволять старику обращаться к капитану без должного уважения. «Нам нужна любая помощь». Ирвайн явно занял сторону Мирая. «Любая, лорд Довган». «Поддерживаю», — согласился Монти. «Я тоже», — тихо сказал Савьер. Он никак не мог привыкнуть к тому, что и его мнение имеет вес. «Ваши земли пираты не разоряли», — рявкнул старик. «Это не вам приходилось снова и снова сражаться с этими крысами». «Все изменилось», — вмешалась капитан. «К тому же конкретно я впервые высадилась у берега твоего дома». Довган кипел, но все было решено. Он мог запретить армии запретного края войти в нору, но рисковал потерять поддержку остальных лордов. «Пусть держатся подальше от моих людей», — прошипел Довган, сдаваясь. «Нет», — тут же возразил Мирай. «Я не позволю относиться к ним хуже, чем к остальным». «Поддерживаю», — Ирвайн покачал головой. «Они пришли на помощь, лорд Довган. Мы должны уважать их решение». «И быть благодарными», — добавил Монти. «Сопляки решили, что справятся без меня, да?» Довган стиснул оставшиеся зубы. «Но я еще не умер, будьте вы прокляты!» «Мы все собрались здесь именно для того, чтобы отсрочить твою встречу со жнецом», — устало выдохнул Монти. «И прекрати эту истерику, смотреть тошно», — добавила капитан. Старик открыл рот, задумался, закрыл его и поджал морщинистые губы. Савьер мог поклясться, что Довган покраснел. «Жнец с вами», — бросил неожиданно присмиревший лорд. «Пусть входят». То, как на него влияют сильные женщины, начинает беспокоить, — подумал Савьер. Люди и нелюди вошли во двор норы не строем, а скорее толпой. Татуированные, лохматые, рогатые. Савьер не видел никого прекраснее. Он стоял, открыв рот, позабыв о приличиях, и жадно разглядывал их. «Неожиданные союзники». Монти пристроился рядом, сложив руки на груди. Он улыбался. «Теперь я верю, что у нас все получится», — выдохнул Савьер. «Обязательно получится». Ирвайн хлопнул его по плечу. «Никаким демонам не сломить людской дух. Нас объединяет желание защитить дом. А это, друг мой, одно из самых сильных желаний на свете». «Три столпа», — напомнил Савьер. «Думаю, даже подорвав один из них, мы серьезно помешаем планам Фаты». Монти задумчиво смотрел в темное небо. «Я ничего не смыслю в магии, но что-то мне подсказывает, что...» «Они смыслят». Мирай, все это время стоявший рядом немой тенью, указал на толпу, которую привел. «Думаешь, нужно поговорить с ними?» Монти с интересом взглянул на него. «Если хочешь узнать больше. И умеешь слушать». «Есть хочу», — заявила капитан. «Я Фария, кстати». Лорды тоже представились. Савьер не без удовольствия отметил, что никто из них не выказал пренебрежения. Все действительно меняется. Пока старики держатся за старые обиды, молодые лорды готовы создавать союзы. Если мы переживем эту войну, нас ждет совершенно новая эпоха. «Думаю, Довган не откажется накормить женщину, которая привела подмогу», — усмехнувшись, сказал Ирвайн. «В крайнем случае она сможет его заставить». Монти подмигнул ему и широко улыбнулся. «Пойдемте. Завтра тяжелый день. Нам понадобятся силы». Савьер заметил, как Шанри, тенью стоявшая за спиной Монти, шагнула к Фарии. Он не собирался подслушивать, но ласточка даже не понизила голос, когда спросила. «Ты маршал лорда дома старой крови?» «Всего лишь капитан пиратского корабля», — беззаботно откликнулась та. «А я не лорд», — холодно бросил Мирай. «Я изгнанник». «Изгнанный наследник», — поправил Монти, обернувшись. Они шли к замку лорда Довгана, окруженные личной стражей. «История для хорошей баллады», — Ирвайн хмыкнул. «Напишешь? Я слышал, что твой голос способен исцелять душевные раны». Монти хлопнул его по плечу. «Слухи сильно преувеличивают мои способности». «И только попробуй представить меня леди в беде. Я буду все отрицать», — заявила Фария. Они говорили так, будто были знакомы много лет. Савьер не ощущал привычного напряжения, только покой и искренний интерес людей друг к другу. Война осталась за стенами Норы. Здесь и сейчас, на мрачной улице города-крепости, зарождалась дружба, и ее невидимые глазу теплые лучи ласкали Савьера и, казалось, освещали его путь. Он вдруг поверил, что все будет хорошо, что они справятся. Покой темного утра разорвал звон колокола. Путаясь в одеяле, Савьер выскочил из отведенных ему покоев и налетел на взъерошенного Монти. Тот схватил его за плечи, встряхнул и просипел хриплым после непродолжительного сна голосом. «Демоны напали. Мы окружены».